Глава 11. Граждане России. Москвою управлял победитель Фридриха фельдмаршал граф Петр Семенович Салтыков, и Екатерина встретила почтенного старца стоя, а благо поклон спины не ломит, даже поклонилась ему нижайше. «Извини, друг, что редко видимся. Поверь, маршал, так измаялась, что к вечеру едва ноги таскаю». Старик положил на стол трость и шляпу, попросил водки. «Помилуй», — отвечал он, — «губерния твоя, дела тут твои, я слуга твой, так хоть и совсем не зови меня, не обижусь». Румянцев из Глухова все время слал сообщение, что гайдамацкая вольница взбулгатила правобережную Украину, из Польши известия поступали тревожащие, от турок всего ожидать можно. Екатерина показала Салтыкову депешу венского посла князя Дмитрия Голицына. Мария Терезия начала массовое передвижение войск возле самых рубежей Речи Посполитой. Петр Семенович сказал на это: «Ты не бойся. Вена под носом поляков силой бравирует, чтобы нам и Пруссии показать, мол, меня-то не забывайте». Екатерина спросила, кто, по его мнению, более всего годен для верховного командования. Салтыков немедленно назвал Румянцева. «А князь Александр Голицын разве слаб?» «Не слаб. В битве при Кунерсдорфе пруссаки с ноги его даже Ботфорд стащили, а все-таки на высоте Мюльберга устоял. Храбрец. Но, поверь, одной храбрости для управления армией маловато». Выпив водки, фельдмаршал намекнул ей: «В делах польских России лучше бы с Пруссией союзничать, а противу турок надобно выступать бы в согласии с Веной». «Ах, Петр Семенович, сама к такой мысли осторожненько подкрадываюсь. Условия Северного аккорда сильны для меня до той лишь поры, пока Никита Панин силен. А я пока султанша податливая, привыкла своего визиря слушаться. Но при маменьке венской вряд ли дружбе бывать. Погодим, что дальше будет». После службы в Успенском соборе Амвросий Зертис-Каменский угостил ее лицезрением микробов через микроскоп. Екатерина ужаснулась. «Откуда взялась мерзость такая?» Епископ объяснил, что снял мазок с чудотворной иконы, зацелованной прихожанами, и получил видимый результат. «Пока Бог еще милует. Но случись на Москве поветрие какое, и образы чудотворные станут источниками повальной заразы». «Вы об этом никому не говорите», — просила его Екатерина. «Если бы Платон застал нас за микроскопом, нам бы здорово влетело от него за наше просвещенное кощунство. А что Платон? Платон все уже сам видел». Императрица из кошелька достала 500 рублей. «Слышала я от Платона, что мой камер-юнкер Потемкин брал деньги у вас, да вернуть долг позабыл». Амвросий широким жестом деньги от себя отвел. «Деньги — вздор, а люди — все. Пусть сам вспомнит». Россия пребывала в постоянной ломке устаревшего и созидания нового, а картина величия империи выписывалась чересчур сочными и грубыми мазками на полотне всеобщего бесправия, эпидемий, недородов и кулачной расправы. Екатерина II продолжала начатое до нее такой же широкой малярной кистью, и картина получалась резкой, краски были кричащие, но тонкая, деликатная акварель для России была бы и неуместна. Иностранным дипломатам в канун открытия комиссии об уложении, она заявила вдруг с небывалым раздражением: «Перестаньте твердить рабы, рабы, рабы! Россия имеет лишь моих подданных, а скоро явятся новые свободные граждане». Москва переполнилась уже гостями. 652 депутата привезли наказы от населения, их избравшего. А теперь эти местные наказы с изложением нужд народа следовало согласовать с наказом императрицы. Депутаты получили для ношения на груди золотые медали с профилем Екатерины и девизом «Блаженство всех и каждого». Некоторые привезли в Москву сразу несколько наказов от своих земляков, и было ясно, что тут за один год со всеми воплями и стонами не управится. Бумагу вазами запасали, сургуч пудами отвешивали, а чернила собирались ведрами проливать. Потемкин дежурил ночь при дворе, утром был приглашен в покои государыни, которая сказала, что даже не прилегла. Если к делам относиться не так, как Елизавета относилась, а вникать во все мелочи, так это сущая каторга, и притом неблагодарная, ибо мои труды видят немногие, остальные же думают, что я здесь только пью, танцую и гуляю. Вам уж честно скажу, ни одна женщина в мире не должна мне завидовать. Она заварила ливанский кофе, фунт на две чашки. «Вам не предлагаю», — сказала Екатерина хозяйничая, «а то я как-то Петру Панину, врагу персональному, дала одну чашечку, так потом мои лейб-медики едва его откачали. Небось, он до сих пор думает, что я его отравить хотела». Потемкина она назначила приставом при комиссии об уложении, чтобы депутатов дерущихся силою разнимать. При первом же шуме, чтобы драться начать не успели, вы рукопашные прения с помощью своих рейтер пресекайте. «Будет исполнено», — обещал Потемкин. Днем она предстала на тронном возвышении, при всех регалиях власти, в горностаевой мантии. Подле нее на столе, крытом малиновым бархатом, лежал ее увесистый наказ. На одну ступеньку ниже Екатерины стоял вице-канцлер князь Голицын, и он приветствовал разноликую толпу депутатов речью.